Часть вторая. Нептуновы забавы. Глава восьмая. Ах, Одесса, жемчужина у моря! Стоя в своем номере перед огромным в рост человека явно старинным зеркалом в массивной темного дерева оправе, Мазур в очередной раз пытался выровнять упрямо съезжавшую на бок бабочку. Бабочка чего-то не поддавалась уговорам. Мазур тихо стервенел. — А что прикажете делать? Если в приглашении указан определенный дресс-код, то будьте любезны соответствовать. Вот и маялся он у зеркала, в белоснежном смокинге с обязательным платочком в нагрудном кармане, в белоснежной рубашке, подпоясанной белоснежным же кушаком, поправляя в очередной раз уже непокорную белоснежную бабочку. Весь из себя такой белый, пушистый, короче. Еще раз взглянув на себя в зеркало, Мазур мысленно сплюнул. Надо было адмиральский мундир с собой взять и все дела. Мрачно подумал он. А что? В ранешние времена вполне даже приемлемая форма одежды на всякие разные торжественные мероприятия была. Гордились господа офицеры мундиром-то. Сорвав с себя непокорную бабочку, Мазур вернулся в гостиную, открыл дверцу мини-бара, помедлил секунду, выбрал маленькую граммов на 100 бутылочку Реми Мартин, набулькал в пузатый бокал, вышел на балкон, устроился поудобнее в уютном плетеном кресле. «Однако стареете вы, батенька», — думал он, любуясь великолепным видом на море. «Раньше, бывало, орлом выглядели на всяческих там раутах и суаре, и костюмчик даже с чужого плеча сидел на вас как родной». Вспомним, к примеру, далекую республику Санта-Крочи, где в Гасиенде Куэстрадель Камири Донье Эстебани выделила ему коммодорский мундир своего какого-то там по счету мужа, и где благородные сеньоры и сеньориты танцевали малагуэну. Ведь не ударил же тогда Мазур в грязь лицом, смотрелся в непривычной морской форме очень даже вальяжно. А сейчас даже бабочку толком повязать с первого раза не получается. Ну и плевать. Он сделал маленький глоток и с наслаждением закурил. Открыл предоставляемую отелем, как выяснилось, бесплатно газету, и принялся лениво перелистывать. Ничего интересного. Все как обычно. Хоть и газета была не русская, даже не украинская, издание BBC. На русском, правда, языке. Времени еще было полно. И Мазур прикрыл глаза, подставив лицо легкому освежающему ветру, пахнущему солью, водорослями, портом, и бог его знает чем. Чем там еще пахнет морской ветер? В своей жизни он такие запахи обонял многократно и в преизрядных количествах под всеми широтами и меридианами. Хорошо хоть не порохом пахнет, — мелькнула мысль, но Мазур, тряхнув головой, отогнал ее, затушил сигарету в хрустальной пепельнице, стоявшей на маленьком столике красного дерева с мраморной крышкой. Столик был до безобразия антикварного вида. И сделал еще один глоток. Собственно говоря, вся мебель в этом номере была антикварная, примерно конца XIX века, за исключением, разумеется, оборудования ванной и туалетной комнат, где стояла техника века исключительно 21-го. Ну, это понятно. Не было у предков, в принципе, таких удобств, чего уж там. Утром, едва разместившись в отеле, Мазур в полной мере оценил достижения технического прогресса. Принял душ, ради интереса экспериментируя с устрашающим количеством кнопочек на пульте управления, иначе не скажешь, душевой кабины. Освежившись, с интересом побродил по номеру. Большая гостиная, в коей наличествует камин, по всему видно действующий. Спальня чуть поменьше, но кровать в ней чудовищных размеров. И, ну, надо же, под балдахином! Мазур хмыкнул. Ванные, туалетные комнаты, большой балкон с видом на море. Да, ребята, неплохо. Вообще, идиллия началась с самого раннего утра, когда самолет компании «Дельта» приземлился в Одесском аэропорту. Мазур, дождавшись своей очереди, попрощался с стюардессой, вдохнул морской воздух, чувствовавшись даже здесь, и начал спускаться по трапу. Солнце жарило не по-утреннему, на небе не облачко. Воздух был влажный, теплый, вдалеке маслянисто блестели сигары самолетных фюзеляжей. Возле самого трапа пристроилось несколько весьма нехилых, лоснящихся в утренних лучах намытыми бортами авто, что, естественно, нарушало все правила безопасности, но тем самым автоматически свидетельствовало о весьма нехилом же ранге прилетевших. Мазур усмехнулся. «Видать, какие-то бонзы приперлись бизнес-классом. Но это не для нас. Это мы и в России насмотрелись. Удивительного тут нет ничего, в общем-то. Мало ли какого полета москали могли пожаловать в незалежную». Когда Мазур в толпе прибывших благополучно спустился по трапу и направил было стопы к ожидающему пассажиров автобусу, над самым его ухом раздалось негромкое «Кирилл Степанович». Голос был женский, подчеркнуто вежливый, с едва заметным хохлядским акцентом. — Ага, вот и комитет по торжественной встрече высокого гостя нарисовался. Оглянувшись, Мазур узрел черноволосую девчину лет 25 в брючном сером костюмчике и белой открытой блузке. Симпатичную, между прочим. Быстро окинул ее профессиональным взглядом, безоружно. Если пиджачок что и топорщило, то отнюдь не кобура, пиджак сидел как влитой, ну, если не считать небольших выпуклостей спереди. Выпуклости весьма аппетитных, следовало признать. Но все равно он машинально сдвинулся немного левее, совсем чуть-чуть, якобы для того, чтобы солнце не било в глаза, а на самом деле, дабы заработать несколько дополнительных мгновений, если девица решит выхватить откуда-нибудь ствол, начнет разворачиваться в его сторону. Хотя бред, конечно, если поразмыслить. Кто же начнет пальбу в таком месте? Но вот что любопытно. Кем же является эта подружка, если ее пускают на летное поле? И точнее, кому она служит? — Кирилл Степанович? — повторила она, обнажая белоснежные зубы в дежурной улыбке. — Допустим, — ответствовал Мазур. — Кирилл Степанович, мне велено встретить вас и припроводить в отель. Ваш багаж доставит следом. Машина ждет, прошу. По всем вопросам и пожеланиям можете обращаться прямо ко мне. Меня зовут Оксана. Она достала из кармашка золотисто-голубую визитку с одним единственным словом «Оксана» и одним единственным номером мобильного телефона под ним. Ни названия организации, ни логотипа, ни каких-либо прочих сведений на прямоугольной картонке не наблюдалось. Мазур секунду размышлял, вертя визитку в пальцах, потом небрежно сунул ее в карман и милостиво кивнул. «Ну, раз велено, то припровождайте Оксану». И преспокойненько, как будто его ежедневно встречают возле самого трапа в различных аэропортах, двинулся в сторону аэровокзала, думая на ходу, нет, подставы тут никакой быть не может. Не так бы все происходило. Хлопец один держится ровно. Скорее всего, приглашающая страна озаботился. А что приятно, черт побери. Интересно, на чем мы поедем? Не на такси же? Кирилл Степанович, нам вообще-то сюда... Мазур обернулся, чуть сбился с шага, но лицо сумел сохранить. Оксана, дипломатично отставая, указала на одну из поданных трапу машин, светло-бежевую «Тойоту» представительского класса, а потом открыла заднюю ее красавицей дверцу. Краем глаза Мазур перехватил оценивающие взгляды некоторых пассажиров бизнес-класса, спускавшихся следом, и, шевельнув бровью, прошествовал к машине, уселся на прохладное кожаное сиденье. Мягко закрыв за ним дверцу, Оксана угнездилась за рулем, и чудо японского автомобилестроения с тихим шелестом покрышек устремилось по бетонке к выезду с летного поля. Мазур многое повидал в жизни, но вот чтобы так, прямо к трапу самолета ему подавали машину, такого на памяти его еще не случалось. Машина миновала шлагбаум на выезде с летного поля. Чуть сбавив скорость, покрутилась по территории аэропорта, выехала на пустой в этот ранний утренний час шоссе и понеслась в сторону города. Водила Оксана мастерски, стоит признать. «Далеко ехать?» — деловито поинтересовался Мазур. Хотя больше всего на свете ему хотелось спросить, а куда мы, собственно, едем? И главное, за каким лядом? До отеля примерно 12 километров. Дороги вот час загружены не сильно, так что доедем быстро, Кирилл Степанович. Не отрывая взгляда от дороги, ответила Оксана. Отель? Ну-ну, исчерпывающе. Откинувшись на сиденье, опустив веки, Мазур постарался расслабиться. Радио, приглушенное, усыпляющее, играло что-то классическое, кажется, сен-санса. Машин на шоссе в самом деле было мало, так что вскоре они въехали, собственно, в Одессу, и Оксана сбавила скорость. Мазур, открыв глаза, смотрел на город, в котором в ранешнее время ему доводилось бывать не так уж и редко, и который изменился, как и все города постсоветского пространства, но все же. Свернули на Приморский бульвар прямо под кирпич и остановились у входа в трехэтажное здание с фасадом в духе итальянского ренессанса. Оксана, обернувшись, сказала деловито: «Ну вот, Кирилл Степанович, мы и на месте. Отдыхайте пока, а вечером я за вами заеду. 8 часов. Идет?» Мазур наклонился, прочитал название над входом: «Отель Лондонский». И в ту же секунду этот самый вход, а точнее толстая плита цельного матового стекла, распахнулся. На солнце вышел молодец в униформе, степенно спустился к машине, и с таким видом, будто лично он является султаном Брунея, который лично встречает князя Монако, ручонкой в белоснежной перчатке открыл дверь со стороны Мазур. «Ага, это есть отель, надо понимать». Мазур молча кивнул, выбрался из салона и, следом за чопорным, как киношный аглицкий мажордом швейцаром, поднялся в гостиницу. В голове плескалось: в таких случаях принято давать чаевые. Вот же, блин, а сколько давать-то? У меня и денег ихних нету. Что тут у них, гривны? Ладно, 10 баксов дам, все равно меньше нема, не рубли шумосовать. Предупредительно придержав двери, молодец, отработанно изящным жестом, указал Мазуру на стойку портье: «Прошу сюда». Мазур, сунув денежку в ненавязчиво протянутую руку, прошествовал к ресепшн, за стойкой которого чуть ли не с распахнутыми объятиями улыбался ему импозантный мужчина средних лет в форменном костюме с бейджиком. «Пан Мазур?» — утвердительно спросил он. «Он самый...» — проворчал Мазур, доставая паспорт и прикидывая, то ли надо этому начать давать, то ли сие не принято. Да вроде не принято. — Эх, позабыл, товарищ адмирал, подобные нюансы в общении с обслуживающим персоналом нижайшего звена, знаете. — Ждем вас, ждем. С непередаваемой смесью рыболепия и гордости за отель Лондонский, — заметил портье. — Номер заказан, люкс на 3-м этаже, балкон, сисайт на гавани порт. Кстати, в нашей гостинице известные писатели останавливались. Бунин, Куприн, Чехов, да и сейчас известные люди останавливаются. Портье, в общем, заливался соловьем, а Мазур терпеливо слушал. Попутно портье подсунул Мазуру бумажку, и пан адмирал поставил закорюку напротив своей фамилии. Портье расплылся в совсем уж широченной улыбке. Сразу было видно, что большего счастья в жизни, как лицезреть такого гостя, у него не было и не будет всю ближайшую 5-летку. Напоследок портье поведал, что здание, в котором размещается гостиница, является памятником архитектуры, и поинтересовался, не вызвать ли коридорного, дабы пана Мазура припроводили в его номер. Пан Мазур изволил дать добро. Коридорному тоже после того, как тот показал номер, проверил полотенце, наличие банного халата и прочей фигни, пришлось сунуть в лапу. И, наконец, Мазур остался один. Отправил СМС супруге, мол, прибыл, все в порядке, как у тебя. Получил обнадеживающий ответ от няни детеныша, освежился, переоделся и отправился на променад. Благо, времени до 8 еще было предостаточно. На знаменитом Приморском бульваре Мазур малость притормозил, раздумывая, а куда, собственно, податься? Несмотря на довольно ранний для курортного города час, всего-то 11 утра, по бульвару туда-сюда фланировали отдыхающие. Коих от аборигенов можно было запросто отличить и одеждой, и выражением лиц, и громкими разговорами. Мазур закурил, повернулся лицом к отелю, еще раз плевался на помпезный фасад и неторопливо направился, вопреки известной поговорке, направо, в сторону памятника Дюку. Тем более идти всего-то было ничего. По пути углядел обменный пункт и, наконец-таки, стал обладателем украинской валюты в количестве 5000 гривен. На небольшой площадке у памятника, как в старинные добрые времена СССР, продавали всякую туристическую всячину, приправленную исконно одесским колоритом и юмором. Посмеиваясь про себя, Мазур не удержался и прикупил у бойкого торговца паспорт гражданина Одессы с печатями и подписями, только фотографии оставалось вклеить, а также солидно исполненное удостоверение, краснокожее с золотым тиснением, оно так называлось удостоверение. И удостоверяло оно, что, дескать, предъявно кутье дозволяется дарма краста на углу Дерибасовской Даржелье. Для тех, кто не понял, предъявителю всего разрешается бесплатно воровать на углу Дерибасовской Ришелье. Вот так, ни больше, ни меньше. При случае Ламарю подарю. Он такие штуки обожает, — подумал Мазур, убирая ксиву в карман пиджака. Потом полюбовался на Потемкинскую лестницу, рядом с которой с давних пор для особо ленивых был установлен эскалатор, работающий, правда, только на подъем. Отмахнулся от назойливых фотографов и медленно двинулся дальше по бульвару. Не торопясь, дошел до Пушкинской улицы и побрел в сторону Дерибасовской. Заметив маленький японский ресторанчик, вспомнил, что еще не завтракал, и бросил якорь за одним из столиков, стоявших на жарком воздухе под полосатыми тентами. Заказав быстро подошедшей молоденькой официантке в кимоно, но с посконно-славянской внешностью легкий завтрак, он откинулся на спинку стула и закурил. Благо заморско-украинская мода борьбы с курением конкретно до этого места еще не добралась, и на столиках пепельницы присутствовали. Заказа долго ждать не пришлось, и вскоре Мазур с удовольствием пил недурственный кофе из маленькой фарфоровой чашечки, поедал маленькие бутербродики с рыбой и глазел на проходящих по улице панночек. Мужик есть мужик, так и пишется мужик. Аминь. Панночки были на уровне. Заказал еще одну чашечку кофе, чего они в такие малюсенькие наливают, как экономят. Принялся смаковать ароматный напиток маленькими глотками. Наконец допил, докурил, расплатился, встал. Снял пиджак и перебросил его через руку. Солнце припекало вовсю. Пройдя очередной перекресток, свернул направо на Дерибасовскую. И, о, вдруг углядел над головой известное каждому второму гражданину СССР, не считая каждого первого жителя России, название. И плевать, что на Украине нынче пышным цветом расцвели незалежность и самостийность. Искушение было слишком велико. Оказаться в Одессе и не взглянуть сюда — это выше человеческих сил, товарищи. Мазур, недолго думая, нырнул в узкую, всегда открытую дверь, преодолел такую же узкую лестницу в 20 каменных ступеней и попал в замечательное питейное заведение, освященное славным покровителем пивного дела, королем Гамбринусом. В двух длинных, но чрезвычайно низких залах, хорошо и что, если из двух десятков столов занято хотя бы три, оно и понятно, нынче кружка пива стоит столько же, сколько рюмка водки. В дальнем зале Мазур сел за второй от входа столик, по привычке лицом к входу, заказал из меню 0,5 темного пива, не смог устоять перед названием «Била Нич», одесское, да еще и темное пиво под названием «Белая ночь». Ну, хохлы, ну, хохмачи. И в ожидании заказа лениво оглядел помещение. Было уютно, тихо и пусто. Лишь у самого входа на противоположной стороне сидели две девчины лет 17 отроду. Оживленно хихикали над чем-то своим девичьим, курили тонкие сигаретки и прихлебывали пиво из высоких бокалов. На появление Мазура отреагировали вполне предсказуемо. Не отрываясь от беседы, инстинктивно мазнули по его фигуре и костюму оценивающим взглядом, оценили и то, и другое, и вернулись к обсуждению своих неимоверно важных проблем. Больше в зале не было никого. Принесли пиво и хорошую рыбку под названием «бычок». Мазур пригубил, отведал рыбки, недурно, и то, и другое. — Не скучаете? — он поднял глаза. Одна из девчушек-соседок совершенно бесшумно возникла рядом с его столиком и изящно наклонилась вперед. Совсем немного, но вполне достаточно, чтобы Мазуру в полной мере открылся притягательный вид на долину между двух холмиков. — Спасибо, красавица. Я веселюсь от души, — ответил он, — и я женат. Девчушка без приглашения опустилась напротив, подперла подбородок кулачком, сказала иронично, улыбаясь очень тихо. 38 попугаев. Слушайте внимательно, Кирилл. Мазур очень надеялся, что выражение его лица ничуть не изменилось. На руке у девчонки он заметил серебряный браслетик с брелоком в виде потешного розового котенка. Ну да, известная игрушка. Молодо удала. Глушит любую прослушку в радиусе 10 метров. Он покачал головой и развел руками. Одними губами спросил, что-то поменялось? Чаровница призывно провела язычком по пухлым губкам. Все по плану, но есть информация. Она достала сигаретку. Он потянулся к зажигалке. Ваша знакомая, Олеся Богданчук, не есть последнее звено в цепи, иными словами, она не является кукловодом в деле с камешками, как выяснилось. Она действовала по распоряжению своего руководства. — Почему я не удивлен? — подумал Мазур. — Станет настоящий олигарх, пусть даже и в юбке, ползать по джунглям за какими-то алмазами, одновременно отбиваясь нерешительно от домогательств озабоченных мужиков и баб. Хрена, не бывает такого. Пошлет какую-нибудь доверенную шестерку. А я тут при чем? Мазур, включившись в игру, чиркнул зажигалкой и протянул ей. Красотка наклонилась к язычку пламени. Со стороны ни дать ни взять. Утренние бабочки охмуряют гости города. И пока кажется успешно, вы ее протеже. «Вам предложат работу. Не отказывайтесь», — сказала она. «Ключевая фамилия Малышевский. Он работодатель, и только он». «Ну, Лаврик, ну и темнило. Где ж таких малолеточек ты, да еще смазливых в агента набираешь?» «Сколько?» — сделанным изумлением громко спросил Мазур, привстав со стула и подумав при этом, не переиграть бы. «Это за неделю, что ли?» Он плюхнулся на место с помощью мимики, демонстрируя жадность вкупе с оскорбленным достоинством приезжего, и тихо спросил, что за работа. Пока неизвестно, якобы удивилась путана и показала рукой вокруг. Теск, найди здесь дешевле. Где-то на море произойдет встреча с работодателем. Не отказывайтесь от предложения. Никаких силовых акций вам не предложат, равно как ничего противозаконного. Все... — Да иди ты, — в сердцах гаркнул, подыгрывая Мазур. — За такие деньги я целый гарем найму. Обнаглели. Девица презрительно дернула плечиком и поднялась, мол, была бы честь предложена. Обе малышки расплатились за пиво и покинули Гамбринус. Ловить здесь явно было больше некого. А Мазур остался в одиночестве. И в размышлениях, и в надежде на то, что если его и пасли, то он отыграл свою роль достойно. А вот и интересно, судари мои, если бы он тут же согласился на предложение путаны и поехал с ней, или даже с обеими, в апартаменты, номера, роль пришлось бы играть до конца? Не забыть надо потом у Лаврика спросить. Пока Мазур поразмышлял, не взять ли еще кружечку, благо пиво было отличное, но глянул на часы, с сожалением поднялся и вышел из прохлады бара. Двинулся в сторону центра, миновал перекресток Дерибасовской и Решельевской. Выпитое пиво настроило его на благодушный лад, и, вспомнив приобретенную поутру ксиву, Мазур посмеялся про себя. Но действенность удостоверения проверять не стал, а миновал горсад и прогулочным шагом вернулся к отелю. Скинув в номере пиджак, развалился в удобном кожаном кресле напротив телевизора, включил какой-то канал и незаметно для себя задремал. Агентесса в Гамбринусе не сообщила ничего принципиально нового. Так что размышлять, строить планы и тактические схемы рановато. Там посмотрим. А моряк должен уметь засыпать в любой ситуации, потому как неизвестно, когда в другой раз удастся покемарить. В 5 часов Мазур пообедал в ресторане, вернулся в номер и переоделся в белоснежный смокинг, воюя с бабочкой, а теперь в ожидании Оксаны курил на балконе.